Прими ее правила и веди себя так, как принято в этом мире. Если не хочешь, а это твое право, то не обижайся, что я общаюсь с людьми своего круга. Нельзя иметь все и сразу. В приличном обществе, Лайм, делать то, что заблагорассудится, не принято. И ты уже давно не мальчик. Даже дети знают, как себя вести. Я не собираюсь менять свои привычки. Это мой образ жизни. Я хочу оставаться в своем мире, свободным от ваших идиотских правил. И если ты меня любишь, ты должна это понять и принять меня таким, какой я есть. Я не могу. Я не могу поступить так по отношению к себе, к своим детям, к своему доброму имени, которое я столько лет создавала. Не могу позволить тебе выставлять меня на посмешище, а в том, что так будет, она уже убедилась. Ей еще не доводилось видеть его самые отчаянные выходки, но она была о них наслышана от Ксавье. Ей хватило и одного раза, когда он вошел к ней в кабинет в разгар ее деловой встречи, и его последней вспышки в придачу. У нее были серьезные причины для опасений. Я все время помню о том, что почти на 10 лет тебя старше. Я понимаю, что это не смертельно, но мне кажется, что это немало, особенно учитывая твое поведение и твои идеи. Это не шутки. На нас пальцем будут показывать. И не проси меня водить тебя по самым изысканным мероприятиям, при том, что ты хочешь оставить право на свои выходки, чтобы только оставить за собой репутацию шального парня. Это не значит любить или уважать меня или мое дело. Ты прекрасно знал, какой я образ жизни веду и кто я. Ты сказал, что тебя это не волнует, и я тебе поверила. А теперь ты идешь на попятную. Ты хочешь вращаться со мной в одном обществе, а вести себя по-старому. Этого не будет. Это никому не позволено, ни мне, ни тебе. Каждый человек должен вести себя так, как предписывают приличия. Я искренне надеюсь, что ты образумишься, потому что я тебя люблю и хочу быть с тобой. Но ты поступаешь со мной нечестно. Уже само то, что требовало обсуждения, Сашу пугало. Почему для Лайма так важна была полная и безграничная свобода, даже и за ее счет? Это со мной тут обошлись несправедливо и неуважительно, попытался защититься Лайм. Ты все валишь с больной головы на здоровую. Единственное, чего я хочу, так это, чтобы ты трезво взглянул на свою жизнь. Или стань взрослым человеком, или дай мне сделать то, что я должна, а сам резвись себе со своими друзьями. Ты волен творить все, что тебе заблагорассудится. Хочешь резвиться — пожалуйста. Продолжай делать то, что ты делал раньше. Живи, как жил. Знаешь что, Саша? Я не намерен быть твоей маленькой и постыдной тайной. Если тебе это нужно, ищи себе другого мужчину. Или прими меня таким, какой я есть. Или между нами все кончено. Тогда значит кончено. Во всяком случае, пока все остается как есть. Подумай об этом, Лайм. Надеюсь, когда вернешься в Лондон, ты поймешь, как тебе поступить. Захочешь — позвони мне. Лайм молча кивнул и, даже не пытаясь ее поцеловать на прощание, стремительно вышел и хлопнул дверью. Саша без сил прислонилась к стене. Она была совершенно измучена этим разговором. Да, она любит его. Она боится его потерять. Но не настолько, чтобы перевернуть вверх дном всю свою жизнь и перечеркнуть все, что у нее есть. Поздно уже что-то менять ради кого бы то ни было. Даже ради Лайма. Она любит его. Выходит, недостаточно сильно. Глава 9. Поначалу дни после отъезда Лайма тянулись невыносимо долго. За те несколько дней, что он провел здесь, Саша успела привыкнуть к нему. Они были вместе, разговаривали, ели, засыпали, просыпались, занимались любовью. Когда Лайм уехал, все как нарочно стало напоминать о нем. Бернар ни с того ни с сего поинтересовался, здесь ли еще новый художник. Саша ответила, что он вернулся в Лондон. «Славный парень, но нелегко, наверное, было так долго терпеть его присутствие», — заметил он осторожно. Лайм пробыл у нее 10 дней, и все шло замечательно, пока они не затеяли свой бесцельный спор. Сейчас Сашу поразило, что Бернар назвал его парнем. В этом-то и была вся проблема. Лайм — мальчик, а не мужчина, и ведет себя соответственным образом. вдруг превращаясь в непокорного тинейджера.